иначе завтра от нее не будет никакого толку. «Странно», — думала она, медленно подходя к заднему крыльцу, — «мне хотелось бы остаться с ним, спать с ним, прижиматься к его большому теплому телу, уютно, спокойно, безмятежно». Она годами училась после занятий сексом отключать все эмоции. Ей нравилось думать, что это по-мужски. Было бы неловко засыпать и просыпаться в той же кровати после того, как любовная игра осталась позади. Слишком интимно. Во избежание недоразумений и путаницы следовало избегать этого и убеждать себя, что ни в чем подобном она не нуждается. Но из постели Тая она вылезла с трудом, потому что устала, убеждала себя София, потому что у нее был трудный день. Этот мужчина ничем не отличается от других. «Может быть, он нравится ей больше других», — думала она, пробираясь через кусты. «Может быть, ее влечет к нему сильнее, чем она думала, но в нем нет ничего особенного. Все дело в новизне». Когда новизна и вызванное ею острое возбуждение пройдут, все будет как всегда. Если ты ищешь любви на всю жизнь, то либо разочаровываешься, либо разочаровываешь. Легче, куда легче ловить момент, брать от него все, что можно, а потом двигаться дальше. От этой мысли у нее испортилось настроение, и София прогнала ее прочь. Она миновала последний поворот и столкнулась лицом к лицу с матерью. Они удивленно уставились друг на друга, выдыхая облачка густевшего на морозе пара. «Чудесная ночь!» — наконец промолвила София. «Да, очень! Я просто... Дэвид!» Пилар запнулась и махнула рукой в сторону флигеля. Ему нужно было помочь с переводом. «Понятно». София боролась с собой из последних сил. «Значит, у вас это так называется». Но смешок все-таки вырвался наружу. «Слушай, пойдем домой, иначе мы замерзнем здесь насмерть, подыскивая правдоподобное объяснение». «Я действительно переводила». Пилар подошла к двери и попыталась нашарить ручку. «Было очень много...» «Ой, мама!» Смех победил. София схватилась за живот и с трудом переступила порог. «Перестань хвастаться!» «Я просто...» Пилар запнулась и провела рукой по волосам. Она прекрасно знала, как выглядит. Растрепанная и раскрасневшаяся. Как женщина, только что выбравшаяся из постели, точнее, вставшая с дивана в гостиной. Безопаснее всего было перейти в наступление самой. «Ты поздно возвращаешься». «Ага, я переводила. С Таем». «С... О, Господи! Я умираю с голоду, а ты...» Смеющаяся София устремилась к холодильнику. «Не успела пообедать». «Ты возражаешь против наших отношений?» — непринужденно спросила она, сунув голову в холодильник. «Нет, да, нет», — заикаясь, промолвила Пилар. «Не знаю, понятия не имею, что с этим делать». «Тогда давай съедим яблочный пирог». «Пирог?» София вынула остатки пирога. «Мама, ты чудесно выглядишь!» Пилар снова провела рукой по волосам. «Это невозможно!» «Чудесно!» София поставила блюдо на буфет и потянулась за тарелками. «Я не знала, что и думать о вас с Дэвидом. Я не привыкла видеть тебя такой. Впрочем, наверное, я вообще не привыкла тебя видеть. Но когда я столкнулась с тобой, крадущейся домой, под покровом ночи, то волей-неволей тебя увидела. С какой стати я должна красться в собственный дом?» «Угу». София стала разыскивать нож.